Для достижения своей цели М. не был разборчив на средства и прежде всего подделался к одной пожилой вдове, у которой было 1003 рубля, и женился на ней. Имея в своих руках женины деньги, он, зная по опыту, что в Ильинском на большой дороге дело вести будет гораздо выгоднее, чем в Воскресенском, купил себе рядом с селом пустую и неудобную землю и выстроил на ней большой дом, в котором, по примеру Гова, открыл трактир и лавку. Первое время он жил с женой хорошо, был очень ласков и уважителен, и вместе с тем сошелся также и с ее братом, у которого тоже был капиталец в 1002 рубля. Он задумал воспользоваться и его капиталом, и для этого предложил ему сделаться компаньоном в своих предприятиях. Конечно, по-родственному, на слово, без всяких формальных условий. Родственник был недальновиден и, поверив М. как близкому человеку, вручил ему весь имевшийся у него капитал. Забрав у жены и от Шурина деньги и укрепив свое имение за собой, М. не сразу, а постепенно начал к ним охладевать и придираться. А затем, через несколько времени, совершенно отстранил их от всякого вмешательства в свое хозяйство. Наконец он довел дело до того, что Шурина совсем не стал принимать к себе. Жену выжил из дома, дав ей небольшую избушку на задворках, а сам завел любовницу. Теперь М. ведет свои дела отлично. В трактире и в лавке он торгует недурно, и кроме того, через дорогу, против своего дома, на имеющейся у него там земле, выстроил еще большой дом, который приносит ему также хороший доход, потому что в нем находится почтовое отделение и квартиры почтмейстера и земского врача. Как торговец, он замечательно подделистый человек. Знает, как кому уважить, как с кем обращаться, даже нищих, и тех он умеет завлекать к себе. В начале июля мой зять отправил часть своих мастеров на работу в село Губачево и просил меня ехать с ними для присмотра. Губачево находится в 40 верстах от Углича и немного в стороне от большой ростовской дороги. Село это довольно порядочное, в нем 60 дворов, и расположены они на 4 посада вокруг церковного погоста. Все строения, хотя и не отличаются красотою, но зато просторны и прочны. Здесь я не видал ни одной обветшалой или покосившейся избушки. Местность вокруг села очень красивая и здоровая, высокая, гористая и лесистая. Жители села мне тоже очень понравились. Здесь еще сохранилась старинная русская патриархальность и простота. Крестьяне, от старого до малого, вообще почтительны, скромны и добродушны. С каким-то особенным удовольствием я всегда смотрел на детей, которые при встрече со взрослыми, хотя бы и совершенно незнакомыми, непременно снимают шапку и поклонятся. Это мне напоминало то старое время, когда я был маленьким, и у нас в Угличе заставляли детей отдавать почтение старшим. В 2 или 3 верстах от Губачева, за большой дорогой, есть деревня Кожлева, и в этой деревне находится довольно богатая лавка купца-крестьянина Щерова. Мне не раз приходилось там бывать за разными покупками и, между прочим, познакомиться с деятельностью этого предприимчивого и сметливого человека. Щеров сначала занимался тем, что скупал по деревням яйца и перепродавал их раньше в Угличе, а потом возил в Москву и в Петербург.